Мне так жаль Гарри. Нам будет очень его не хватать, — пробормотал папа. Как Сью? В каком-то ступоре, до сих пор не понимает, что произошло. С ней остался Сэм. Голос Чарли дрожал и звучал то громче, то тише. Бедные дети. Ли всего на год старше тебя, а Сэту только 14. Он покачал головой и, не выпуская меня из объятий, пошел к дому. Пап, решив, что сюрприза сегодня ни к чему, начала я. Ты не представляешь, кто к нам приехал. Чарли, непонимающе, на меня посмотрел. А потом, обернувшись, увидел по ту сторону дороги Мерседес, черная крыша которой волоснилась в ярком свете лампы. Не успел он и рта раскрыть, как в дверях появилась Элис. «Привет, Чарли!» — негромко сказала она. «Простите, что приехала в столь неудачное время». «Элис Каллен?» Папа вглядывался в стоящую перед ним девушку, будто не веря собственным глазам. «Элис, это ты?» «Да, я. Случайно была неподалеку и решила заглянуть». «Карлайл тоже?» «Нет, я одна». И Элис, и я прекрасно понимали, что на деле речь идет не о Карлайле. Папина рука плотнее обняла меня. «Можно Элис у нас остановиться? Я уже пригласила». «Конечно», — машинально ответил Чарли. «Элис, мы всегда тебе рады». «Спасибо, мистер Свон. Понимаю, вам сейчас не до гостей». «Ну что ты, что ты? В ближайшие дни я буду занят. Нужно помочь семье Гарри. Очень хорошо, что Белла не останется одна». «Пап, ужин на столе», — благодарно сказала я. «Спасибо, Беллс». Чарли крепко прижал меня к себе и пошел на кухню. Мы с Элли снова устроились на диване. Только на этот раз она сама положила мне голову на плечо. «У тебя усталый вид». «Наверное», — вздохнула я. «После смертных трюков такое бывает». «А что думает о твоем приезде доктор Каллен?» «Карлайл ничего не знает. Они с Эсми на охоте. Через несколько дней, когда вернутся, мы должны созвониться». «Но в следующий приезд ему-то ты ничего не расскажешь?» — спросила я, имея в виду не отца Элис. «Конечно нет, он мне голову оторвет», — мрачно отозвалась девушка. Я рассмеялась, а потом тяжело вздохнула. Тратить время на сон совершенно не хотелось. Лучше всю ночь с Элис разговаривать. Да и устать-то с чего, если весь день провалялась на диване Блэков. Но все-таки борьба с течением отняла немало сил, и глаза закрывались сами. Прижавшись к подруге, я погрузилась в такое безмятежное забытье, о каком и мечтать не могла. Спала долго, без сновидений, а проснулась рано, отдохнувшая, слегка заторможенная. Я на диване, заботливо укрытая одеялом, которое приготовила для Элис. «Элис!» — серебристый голосок доносился с кухни. «Наверное, папа готовит ей завтрак». «Чарли, как же вы справились?» — осторожно спросила Элис, и я подумала было, что речь идет о Клируэтерах. «С огромным трудом». «Пожалуйста, расскажите, мне важно знать, что именно произошло после нашего отъезда». Последовала небольшая пауза. Хлопнула дверца буфета, щелкнул таймер микроволновки, а я все ждала, съежившись от страха. «Никогда не чувствовала себя таким беспомощным», — задумчиво начал Чарли. «Совершенно не знал, что делать. Первую неделю хотел даже в больницу отвезти. Девочка не ела, не пила, почти не двигалась». Доктор Джеранди сыпал словечками вроде «кататонический ступор». Но я не подпускал его к дочке, боялся, что напугает. Как же ей удалось вырваться из этого состояния? Я попросил Рене увезти ее во Флориду. Не хотелось самому класть в больницу. Думал, вдруг матери удастся оживить Беллу. Мы уже начали собирать вещи, но она проснулась. Да с каким настроением? Никогда не видел, чтобы Белла закатывала истерику, Она вообще спокойная, но тут вспылила не на шутку.